Но вот то добро, которое мы делаем по-человечески, очень мало в глазах Божиих, чтобы быть святыми. Понаружи может быть одинаково все, но какой источник? Вы поняли мою мысль? Один источник от нашего духа человеческого, а другой от духа святого, от возрожденного нашего духа. Это может быть одно и то же дело. И по степени исполнения, по качеству, они могут быть одинаково выглядеть. Но для Бога разница большая. Это сделано по вере, а здесь просто от хорошей натуры человеческой. И у Бога есть разница. Об этом очень хорошо написано, когда будет читать книгу Левит. Я не помню, в какой главе, я просто не просмотрел, потому что не знал, что эта тема будет затронута сегодня. Там очень интересно, когда посвящали на служение большое, то там обрывали, помните, все волосы обрывали. Волос – это символ характера. Они те же самые вырастали, наверное, и разницы не было. Но уже не вырастали тогда, когда был посвящен Богу, а другого источника. Есть один характер, хороший характер. Не придерешься. Но источник этого характера от нашего человеческого духа. И тот же самый характер, но от Духа Святого. В определенное время человеческие черты сломаются. Но когда-то выросло от Духа Святого, никогда. Человек на смерть пойдет, но истины не отдаст. Уловили мою мысль? Разница. От какого источника? Хотя сегодня мне без разницы, почему мне кто-то добро сделал. Я не разбираюсь в этом. Сделал и хорошо. И я не должен разбираться, если я кому-то что-то доброе делаю. От чего? Но хочется, чтобы было именно от Духа Святого. По вере, на основании Слова Божия. И тогда оно имеет вечную природу. И вечное существование. А то, что от нашего духа человеческого, пусть даже хорошее, оно временное все. Поэтому это тоже очень важно все. Здесь видите, что здесь не будет хвастовства, с каким сердцем и почему это сделали. Вот можно одно и то же сказать, и в одном случае это будет в пользу, в другом случае будет во вред. Здесь стоит вопрос, для чего я это говорю? Для чего? И, наверное, во многих вопросах нашей жизни именно полную квалификацию достоин только Бог даст нашим поступкам. Можем обвинить, можем сказать, что он хвастается, а в самом деле там какое хвастовство. Только какими глазами мы смотрим на человека. Это очень важно. Вы помните, есть такое выражение в Священном Писании? Для чистых все чисто. А для оскверненных и нечистых нет ничего чистого. Почему? Ум осквернен и совесть. И вот для такого человека нет ничего чистого. Я поясню, что я имею в виду. Когда человек расположен к вам, он не будет ковыраться, чтобы обвинить вас в вашем поступке в отношении его. Он воспринимает это как хорошее расположение. Но когда он что-то имеет против вас, он обязательно будет ковыраться. Ему будете делать доброе, скажете, это уже подлизывается. Вы ему будете говорить ласковые слова, он скажет, это что-то хочет узнать. И что бы мы ни делали, всегда будет плохо. Потому что ум осквернен и совесть. И его ум, и его совесть не позволяют ему видеть ваше доброе расположение. Вы уловили вот эту мысль? Ему не угодишь никак. Я помню, когда-то рассказывал не один раз пример. Я таких людей видел и в жизни тоже. И в Москве, когда был, неоднократно наблюдал. Когда, значит, одна сотрудница жаловалась на своего начальника. Я говорю, не знаю, как ему угодить. Когда, говорит, я начинаю на него спрашивать, ну, подскажи, как мне здесь делать? То он говорит, ты что, своей головы не имеешь? Все, я да я. Когда стану делать сама, он говорит так, ну, ты что, забыл, что у меня начальник есть? Видишь, ты выросла уже. И все. И человек не знает, как поступать. И то плохо, и то плохо. Спрашивает, говорит, что у тебя головы нету? Я за себя должен думать. Тебе еще участок работы и работы. Начинаю делать сама, говорю, ты что, забыл, что у меня начальник есть? Что я уже тебе не нужен? И все. Почему? Ум осквернен и совесть. И потом вот так у нас и бывает часто. Вы в своей жизни это встретили, и, наверное, встретили не один раз. И есть такие люди, которым вы никогда не сможете угодить. Все будет плохо. Будете говорить с ними? Он скажет, тебе надо замок на губы повесить. Станете молчать, скажет, что ты молчишь? И будет плохо. А среднего не дано. Не говорить и не молчать. Но нету такого. Или говоришь, или молчишь. И потому здесь уже надо ориентироваться, наверное, не на то, чтобы уходить, а чтобы меньше греха было. Чтобы самому хоть не попасть в такую трудную обстановку. А такое есть. Почему? Потому что именно вот это явление существует. А не всегда человек свободен сам. Подозрительно и так далее, и так далее, и так далее. 11 главу читаем. И если у вас нет вопросов по прошлому материалу. Я знаю, что у вас есть много вопросов. По Исаии, по Иеремии, по Откровению. Но я просто хотел бы, чтобы задавали вопросы по материалу, который мы проходим. А будет время, будем заниматься и другими вопросами. Ставить самих себя, вы знаете, то я не знаю, никаких проблем не существовало бы. И процент, наверное, с чем еще проблем существует из-за того, что мы не можем сами себя забыть. Обиды различного рода, переживания и так далее, и так далее. А нет того, что мы и знаем себе цену. С одной стороны, мы и должны знать, я имею в виду духовный возраст, должны понимать, что мы можем делать, что мы не можем делать. Но, допустим, обиды и так далее, это то, что нам очень сильно мешает. Не так поглядел, не так сказал. Когда хотелось, не обратил внимания и так далее, и так далее. И вот все такие вот мелочи, они впоследствии выливаются в довольно крупные конфликты. В разделении, очень таком сильном разделении. А все начинается с мелочей. И все потому, что не можем забыть о себе. Сказал, сделал. Ну что, сказал, ну и что? Я не один раз говорю. Мне приходилось встречаться с такими братьями. Проповедовать не буду больше. Почему? А мне тот и тот сказал вот так и так. Хотя он правильно говорил и верно говорил. Но то, что кто-то сказал, уже не будет. Я спрашиваю, кто тебе сказал? Человек или Бог? Человек. А ты кому служишь? Человеку или Богу? Богу. Ну так а чего ты? Или говорит, вот она обо мне сказала вот то и то, то и то, то и то, а я не могу уже. Ну первое, что надо сделать, надо проверить. Может быть, то, что о вас сказали, правда. Это первое, что надо сделать. Вполне возможно, что это правда. Сядьте, рассмотрите. Неправда. И еще, да и будьте веселые, и пусть она плачет, она же грешница. Скорбь и честнота кому? Всякой душе человека, делающего злое. А ты, праведник, и плачешь. Ну, да пусть она плачет, она же грешница. Ну, так что делаю? Задевает я. Почему они меня, ну, не уважили, как мы сегодня говорим? Почему они меня даже не оценили по достоинству? Знаете что? Мы не всегда умеем оценивать. Это надо признать, и ничего удивительного, что не оценили. И мы часто плачем от того, что не умерли для собственного «я». И я так плачу, и вы плачете, и не надо обижаться, что вас шлифуют. Но шлифуют, друг через друга шлифуемся. Апостол Павел не только сказал, что он будет судить, он сказал, не знайте, что мы будем судить ангелов. Помните? Дело в том, что нашей жизнью, которой мы сегодня живем, мы готовим суд кому-то, кто в наших обстоятельствах поколебался. И суд тем ангелов, которые нас сегодня трепали, как демоны. Вы поняли вы меня? И когда все предстанем перед Господом, будут открыты книги дел. Вы помните такое выражение? Ниневитяне восстанут на суд с родом сим. Помните? Сегодня, живя на земле, И проходя те или другие трудности, мы готовим суд кому-то. Кто говорил Богу, ты мне создал такую обстановку, что я не мог просто этого пережить. Вот поэтому я и отпал. То Бог покажет на вас, которые гораздо труднейший путь прошли, в той же самой проблеме были. И вы будете его судить? Вы поняли мою мысль? Вы и будете судить, и вас будут судить, если поколеблетесь, меня будут судить, если я поколеблюсь и отпаду. Бог покажет такого же, как я, который потерпел гораздо больше трудностей прошел, и однако устоял и сказал, вон погляди, ты того не пережил, что он пережил. И однако ж он меня не оставил, а ты вон что сделал. Поэтому здесь вопрос, знаете что, не такой вот простой. Суд, каждый из нас носит суд. И помните, Христос сказал, я не буду вас судить. Помните такое выражение? А кто будет судить? Слово, которое вы слышали, оно будет судить вас последний день. Поэтому здесь вопрос такой, мы сегодня представляем судья, как у нас судья. Но у Бога немножко чуть-чуть по-другому будет. Мы сегодня, и я в том числе, не совсем понимаем, как это произойдет. Но что-то из Священного Писания можем вынести, как это будет происходить. Потом апостол Павел не сказал, что мы, вот я и еще 11 сядем. Он сказал, не знаете ли, что святые будут судить мир? И другой текст Писания, что мы будем судить мир. Поэтому здесь вопрос, не совсем можно так его понять ясно, если посмотреть на наши суды земные. Поэтому здесь награду ученика на земле может получить, награду от Господа на небе за то, что они ученику помогли. Если будет спасенный человек, то он тоже будет судить кого-то в своей жизни. 11 главу читаем, да? «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите? Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Сила соблазна. Это очень важный вопрос или элемент нашей жизни, который может нас преследовать. Соблазн. Мы можем соблазняться, и мы можем кого-то соблазнять. И этот вопрос в Библии стоит очень остро, с очень суровыми предупреждениями. Помните, если кто соблазнит одного из малых сих, то лучше было бы, чтобы им повесили мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской. Горе миру от соблазнов. Ибо надобно прийти соблазном, но, говорит, горе тому человеку, через которого они приходят. Помните вот это выражение? И это очень важно, понимать вот это, чтобы нам не соблазнять других. Что значит соблазнить? Сбить с пути истинного. Своими поступками удалить из сердец людей чистое. Мы сейчас соблазняемся. Ему можно, а мне почему нельзя, да? И вот такие люди, которые что-то делают, делают неоднократно, они впоследствии производят какое-то отрицательное впечатление на других, которые видят это. Они просто-напросто говорят, почему ему можно, а мне нельзя? Если его Бог не наказывает, и меня не будет. Поэтому нам сегодня очень важно не смотреть на людей, а смотреть, что написано. Это большая беда людей, которые смотрят на людей и часто соблазняются. Вы знаете, что? Это будет не ново, что я скажу. Мы не ангелы с крыльями. Мы самые обыкновенные люди. Что-то познавшие, соблазнился тем, что пьет. Ну, а я не знаю. Я, допустим, не соблазнился бы. Пусть пьет. Ну. Ну, давайте яснее скажите. Ну. Если, допустим... Нет. Если видели, что он пьет, и вам самим захотелось, то это другой вопрос. Ну, вы поняли меня? Или, допустим, есть человек, который колеблется. Хотя, допустим, он знает, что нельзя пить. Но ему надо еще кого-то такого же грешника. Вдвоем легче. То, конечно, это уже соблазн. Если вы посмотрели и стали делать то же самое. А если вы устояли, то что же вы соблазнились? Вы не соблазнились? Соблазнился брат, который пьет. Нет. Если вы стали пить с ним вместе, соблазнил. А если нет, вы просто отвергли соблазн, да и все. Вы просто отметили про себя, что он делает не то, что надо, и все. Что считается соблазнил? Когда вы нагляделись на кого-то и сами стали делать то же. Да. А если вы устояли, то что ж, он не соблазнил? Он является носителем соблазна, но он не соблазнил. Соблазнил тогда, когда стали подражать ему и делать так, как он делает. И есть же некоторые вопросы, которые не соблазнительные. Много таких вопросов есть. И потому здесь Христос ответил, и вы знаете что? Да. И он указал, именно он указал, что Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но когда он оказался в темнице, и он его не выручает, вы знаете, жизнь очень часто оказывает настолько сильное давление, человек начинает сомневаться. Вы не думаете, что он просто так послал? Почему Христос и сказал, уже больше что-то говорить, но он не мог. Он просто сказал, все, что можно было говорить, я говорил. И Бог не мог говорить. А теперь скажите ему, что вы видите, дела скажите. Где ты такое еще видел? Чтобы мертвые воскресали, прокаженные очищались. Глухие слышали, слепые прозревали. Бывают случаи, когда именно человеку надо показывать на дело. Слова уже не доходят. Вы, наверное, часто говорили, Господи, ты уже мне довольно много говорил, я дело хочу. Иначе я просто-напросто тираюсь. Столько молюсь, ты мне говоришь, дам, дам, а не даешь. О. Я уже начинаю опускать руки, в чем дело? Или я не на должном уровне. Или ты обо мне забыл. Уже ж начинает дьявол подтачивать корни вашей веры. И вот здесь как раз-то была очень трудная житейская обстановка. Иоанн Креститель, предтеча Иисуса Христа, он готовил путь Господу. Действовал в силе Духа Святого. А Бог с ним имел общение. И вдруг оказался в тюрьме, а потом еще и родственник предачу. А он ноль внимания. Тогда уже стоит сомневаться. Ты ли тот, которого нам ожидать? Должен, или нам другого ожидать? И вот Христос сказал, я дальше буду читать. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано. Все я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется и употребляющий усилие восхищает. Это другая мысль. То есть Христос сказал вот что, что Иоанн Креститель – это один из великих людей. И подобных ему не было. И однако же, когда жизнь его сдавила, он посылает спасение, ты ли тот или нет. Это как раз вот соблазн. И счастливый тот, кто устоит и не соблазнится. Вы говорите, думаете, соблазнился человек, который, ну, так себе, вот, неизвестно кто. Это естественно, что у людей так бывает. Но вы смотрите, кто поколебался? Иоанн Креститель. Потому Христос и сказал, что соблазны имеют великую силу. Вы их оберегайтесь, и не носите их, и не поддавайтесь им. Жизнь. У нас есть свое восприятие жизни. Мы часто имеем свое мнение, как должно жить христианину настоящему. Мы имеем желание быть без всяких проблем. И если в нашей жизни что-то случается, то, что нам неприятно, мы способны тогда говорить, а что тогда произошло, в чем дело, да? Или Бог меня забыл, или Бог меня разлюбил, или Бог еще что-то. Это же соблазн приходит, чтобы подорвать веру. И поэтому Христос сказал, смотрите на дела, которые я делаю тогда. В некоторых случаях уже слова не доходят. И если, видя дела, мы не можем утвердиться, то это уже, наверное, самое крайнее, что может быть неприятное. Поэтому по делам их узнаете их. Помните? Не по словам их, по делам. Говорить мы все научились хорошо. А вот жить не совсем. И поэтому Священное Писание здесь еще раз напоминает нам о соблазне. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его». Это как раз тоже одна вот такая мысль очень важная, над которой мы иногда задумываемся, и на которую иногда не даем ответа. Что отсюда можно вынести? Первое, что Иоанн Креститель – это был один из величайших пророков. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Ни Исаия, ни Иеремия, ни Езекииль. Конечно, мы не имеем в виду Иисуса Христа, который был и пророк, и Бог, и царь, и так далее. Царство небесное, потусторонний мир или наше будущее. Вот это слово «меньше в Царстве Небесном» говорит о том, что там тоже будут и меньшие, и большие. Не у всех будет одно место. Не у всех будет одна и та же слава. Не у всех будет одна и та же награда. По труду, по духовному возрасту и так далее. Будут меньшие и будут большие. И это зависит от определений Божьих, и от человека, от самого. Я часто знаю свидетельства. Ну, конечно, в Библии вы этого не найдете. И мы проповеди не строим на откровениях. Но, тем не менее, мы берем это во внимание, что многие из христиан просто-напросто не попали на предназначенное им место. Могли бы быть на более высоком уровне, но только что только вошли. То есть не жили так, как могли бы жить, и как Господь хотел. Шли вот ни шатку, ни валку. Что убил, да уехал. Как-нибудь попаду куда-нибудь. И вот так вот еле-еле вошли. Но многие, конечно, и не войдут. Поэтому надо знать все-таки, что у каждого из нас место, определенное Господом, есть. Свое назначение. И от нас очень многое зависит. Как мы поддаемся шлифовке Божьей, как мы подчиняемся Господу. Но стоит другой вопрос. Больше и меньше. Вот тот человек, который на земле самый большой, и его познание, и его сила, его духовный потенциал оказывается гораздо меньше, чем того, кто перешел в вечность уже. Вы поняли мою мысль? Мы чего не знаем отчасти, да? Немножко заглядываем в духовный мир, как Господь нам позволяет. Те же люди, которые умерли в Господе, перешли в тот мир, то, о чем мы сегодня догадываемся, они видят своими глазами духовными. Они обладают всей той полнотой знания, которой нужно обладать. возможности и способности гораздо выше, чем наши. Вот почему Христос и сказал, что меньше в Царстве Небесном, в том потустороннем мире, больше самого великого здесь на земле. Здесь мы подвержены слабостям различного рода, подвержены искушениям, подвержены соблазнам. Там же у этого ничего нету. Там люди, прошедшие свой путь, возросшие до определенного возраста духовного, и там они уже действительно в полной безопасности, в полном знании. Для них нет ничего неизвестного из того, что надо знать. Для нас много такого есть на сегодняшний день. Хотелось бы знать, но не знаем. Потому Священное Писание здесь и говорит, что в Царстве Небесном самый меньший – это больше того, кто здесь самый великий. То есть вот наше положение, наш духовный потенциал, наш возраст, ну, не идет в сравнении с тем, который там имеют жители вечности. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». 12 стих. «Царство, от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Какое усилие? Где? Вы знаете, что нужно усилие? Прежде всего, это в молитве. Молитве. Если есть усилие в молитве, чтобы молиться, тогда Бог даст победу и в жизни. Если нет победы в молитвенной жизни, не будет победы и в жизни. И здесь как раз то и нужны усилия. Потому что надо понимать, что в некоторую меру дьявол может нам противодействовать, мешать нам молиться. И вы это наблюдали в своей жизни не один раз. И я думаю, самый тяжелый труд – это молитвенный. Вот на разборы просидим 3 часа и пойдем. Попробуйте помолиться 3 часа. Узнаете, что-то такое. 3 часа помолиться. И мысли, и желания самого различного рода, которые именно выбивают вас с колеи, и много что другое. Усилия. И во всех вопросах. Чтобы сделать доброе, тоже надо приложить усилия, правда? И у нас в сердце очень много добрых желаний есть. Но очень часто нет усилий, чтобы сделать то, что нам хочется. Согласитесь, что это так. А кто разумеет делать добро и не делает тому, что? Грех. Наверное, такого греха у нас много у всех. И у меня в том числе, да? Кто разумеет делать добро и не делает тому грех? И вот как раз для того, чтобы это делать, нужны усилия. Потому что Божья благодать вступает в работу тогда, когда наши усилия уже бессильны. Вы знаете, что Бог с нами сотрудничает, да? Он вместе с нами идет по жизни и помогает нам. А помогают кому? Кто сам что-то делает, да? Нельзя же помогать тому, кто не делает. Помогают тогда, когда надо немножко чуть-чуть поддержать. И эта помощь бывает очень существенная. С точки зрения Божьих усилий, то, наверное, его помощь во много раз больше, чем наши усилия. Но без нас Бог ничего делать не будет. Когда Он видит, что мы стараемся, делаем, я не хочу сбить вас с толку. Своими только стараниями мы ничего не сделаем. И мы ничего не добьемся. Но когда мы это делаем, Бог видит наши желания, и Он помогает нам. Он не будет все за нас делать. Есть наша часть, которую мы делаем. И есть Его часть. Если мы делаем свою часть, нам предназначенную, Он делает свою. Вы поняли, о чем я веду речь? то вы, я вам напоминаю другой текст, сегодня есть такое учение, что ничего не надо, не надо стараться, Бог нам все сделает сам. Но это учение противоречит Писанию. Петр говорит прямо и ясно, то вы, прилагая к чему все старание, не половину старания, не три четверти, а прилагая к чему все старание, покажите вашей веры. Добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, терпение благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Смотрите, прилагая к чему все старание ваше. Но теперь давайте посмотрим, сколько мы стараемся. Наверное, не всегда стараемся, да? Наверное. И вот поэтому и проблемы. Это мы часто говорим, что мы отдали все невозможно, а в самом деле это не так. Это не так. Ни усилия наши не положили настолько, насколько могли положить. Ни стараний, ни в молитве старания. А если нет усилия в молитве, ничего не будет. И просто надо иметь трезвое понимание о молитве.